Эпилог. Несколько лет спустя. Наиль. Наиль Ильдарович, я надолго вас не задержу. Обсудим концепцию, локацию, пожелания и... Организатор праздников продолжает болтать, пропуская меня в свой кабинет. Взглянув на часы, понимаю, что много времени ей уделить не смогу. Ночной перелет и ранний визит в офис отняли больше сил, чем я рассчитывал. К счастью, Ирина Викторовна схватывает мой настрой на лету. Попросив секретаря принести кофе, она приступает к представлению стилистических набросков и возможных элементов декора. Я так понимаю, лично локацию для проведения праздника вы смотреть не будете, уточняет, продолжая приветливо улыбаться. Вашему вкусу доверяю. Есть какие-либо особые пожелания, предпочтения супруги? Она не знает о мероприятии. Для нее готовится сюрприз. Мне вас посоветовали как самого лучшего декоратора и организатора торжеств в Москве. Единственное пожелание, чтобы жене понравилось. Гостей будет немного, в пределах 100 человек. Но масштаб должен быть грандиозным настолько, чтобы этот день рождения запомнился ей на всю жизнь. Чтобы зацепило, глаза женщины загораются. Она уже прикидывает, чем бы эдаким бомбануть. Отлично, значит, не зря обратился. Далее пробегаемся по ключевым моментам. Когда речь заходит об увлечениях, успеваю себя тормознуть и не проговориться о любви к авиации. Не хватало того, чтобы спустя несколько лет декрета Адена вспомнила, как любила полеты. Ограничиваюсь информацией о ее страсти к небу. Замечательно. Тогда мы сможем создать композиции из цветов под потолком, сымитируем облака. Смотрит на меня, ожидая реакции. Обычно в таких случаях мы частично используем искусственные цветы. Только живые. Соскальзываю взглядом с собеседницы, обводя глазами ее кабинет. Сомнений в том, что она справится, нет. На редкость хорошо ее шестеренки работают. Десятки тысяч цветов? Дорогое удовольствие. Бюджет ограничен исключительно вашей фантазией. Судя по всему, заканчиваю наш разговор, потому что моя собеседница уже готова куда-то бежать. Ее бы к нам в офис. Цены бы не было. За 3 дня моего отсутствия все расслабились. Обговорив сроки подготовки, поднимаюсь на ноги. Можете не провожать, я найду выход. Если по-честному, я просто не хочу тратить время на болтовню ненужную. Адена и так большую часть времени проводит одна дома с детьми. Стараюсь ценить каждую возможность, уделить им момент жизни. Путь домой занимает больше часа. Как бы мне ни хотелось увидеть семью побыстрее, силой мысли разогнать пробки не получается. Добравшись, с порога отмечаю подозрительную тишину. Более чем подозрительную. Первая мысль абсолютно дичайшая. Устала, собрала детей и уехала. Я знаю, что Адена никогда так не поступит, но ненужные переживания периодически всплывают в башке. Начало 3-го. Неужели смогла уложить их на обеденный сон? Обычно такое провернуть можно только с боем. Нахожу свой немногочисленный отряд в гостиной. Реально спят, да еще все 3. Парни на надувных кроватях, заботливо расставленных мамой. А она сама на диване отключилась. Всматриваюсь в маленькие, похожие друг на друга лица, перепачканные ягодным соком, и поражаюсь, с какой быстротой грудная клетка теплом наполняется. Если рай возможен, то Ада мне его подарила. Она организовала для малых просмотр мультфильмов со всеми удобствами. Тарелки с фруктами на расстоянии вытянутых рук, множество подушек, удобные лежанки. Уснули там же, где и ели, а заодно и ее с собой утащили в сладкие сны. Прохожу вглубь комнаты и отключаю плазму. Помощницы по хозяйству у Адены нет. От нянь она отказалась, но разматывают ее Дамир и Ренат хорошенько. Организуемый праздник, хоть и плохая, но компенсация ее однообразных будней. Так уж вышло, что помогать из бабушек-дедушек ей может только Ильдар, но помощником его сложно назвать. Отец может только разбаловать своей лояльностью ко вседозволенности. С остальными общения нет никакого. Никто из родственников, естественно, перед Аденой не извинился. Связи оборваны полностью. Они так и не смогли простить ее за удачно сложившуюся жизнь, особенно после того, как их собственные полетели к чертям. После всего произошедшего приходится их держать в поле зрения. Кроме жены, доверия ни к кому нет. Алиса всеми возможными и невозможными способами добилась внимания обеспеченного мужика, но удержать его не смогла. После позднего выявления венерического заболевания и, как следствие, отсутствия должного лечения, у нее развелось бесплодие. Расставание с кошельком, не пожелавшим продолжать пустую связь, прошло тяжело, и деваха загремела в психиатрическую клинику. Мамаша ее так переживала за кровиночку, что слегла с очередным инфарктом. «Наверное, таких бы подробностей я не узнал. Не позвони последнее мне сама. Причину звонка называть нужно или она очевидна? Конечно же, деньги. Я даже немного поражаюсь тому, как много общего у этой парочки с моей бывшей женой. Набор жизненных ценностей идентичен. Появление Наташи пару лет назад немного меня удивило, но шоком не стало. Она всегда там, где витает запах бабла. Ей предложили хорошую сумму за помощь, и она, естественно, согласилась. Когда я затевал заварушку с Апрельским, полагал, что так просто она не закончится. И если сам, не слишком-то уважаемый Валентин, решил сыграть в покаяние и особо не сопротивлялся, то несколько его партнеров решили найти на меня управу. Для этого пришлось поискать слабое место. Как и многие другие, они повелись на россказни о моем помешательстве на бывшей жене. Сложно сказать, кто им подкинул такую глупую мысль, дескать, я по ней все еще убиваюсь. Увижу и поплыву. Но не удивлюсь, если кто-то свой. Последующие трепыхания и эффекты не возымели, потому что после появления Наташи я успел принять меры. Матери Адены в знак благодарности за дочь я лечение оплатил. Учитывая, что любимая кровиночка в психушке, а сыночек, как оказалось, снова присел, помощи ей ждать больше неоткуда. Та жизнь, которую она сейчас ведет, сама по себе наказание. Натали на этот счет повезло меньше. Никто ее на этот раз не проспонсировал, только настоятельно попросили убраться. Угрозы ни для семьи, ни для бизнеса уже давно нет. Но едкое чувство возможной опасности продолжает тлеть где-то внутри. Избавиться от него не выходит. Возможно, так даже лучше. Оно служит напоминанием о том, как легко переступить за черту и потерять все самое ценное. Не желая будить отдыхающих, поднимаюсь на второй этаж. Войдя в спальню, бросаю взгляд на кровать и понимаю, пока меня не было, а Дэна здесь не спала. Когда мне приходится бывать в командировках, она перебирается в детскую. На редкость большая любительница тактильных контактов мне попалась. Как-то раз она призналась, что в разлуке хандрит. Парни пошли в нее. Спать они предпочитают в разных кроватях, но в одной комнате. Спальня Дамира пока что пустует, ждет, когда ее хозяин повзрослеет. В душе, стоя под горячими струями, ощущаю движение за спиной. Адена подкрадывается, стараясь быть незаметной. «Ты почему мне не сказал, что вернешься пораньше? Мы тебя ждали только к завтрашнему вечеру», — шепчет, опуская ладони мне на плечи. «Ждали?» — хочется над ней пошутить, но прикосновение теплых губ к плечу выбивают воздух из легких так же быстро, как и мозги из черепной коробки. Адена. И пикнуть не успеваю, как оказываюсь прижатой спиною к согретой паром стене. Наиль нависает сверху, выглядит не на шутку возбужденным. Еще бы, мы не виделись больше 3 дней, они тянулись так долго, словно целая вечность. И очень скучали, встав на носочки, обнимаю его за шею, стараясь как можно плотнее вжаться в напряженное, крепкое, самое желанное на свете тело мужа. Мы поженились, когда я была на 6-м месяце беременности. Прошло несколько лет, а я все еще с трепетом вспоминаю тот день. Малыши, словно чувствуя, толкались тогда очень сильно. Поздравляли нас с папой. Не передать словами, как я скучала. Да, но и не нужно. Иль без слов понимает. А по вам так и не сказать было. Спали, как ангелочки. Усмехнувшись, трется носом о мой подбородок, безмолвно приказывая открыть для него доступ к шее. Невозможно. Сильнее любить уже невозможно. Когда мужа нет рядом, дни проходят уныло. Не ощущая тепла его тела, я даже уснуть не могу нормально. Скучаю до дрожи. Тебе не стыдно? Надрывно произношу, откидывая голову назад и упираясь затылком в мраморное полотно. Медвежонок и ежик готовились к встрече. Подарки тебе мастерили. О том, что они добрались до его коллекции ремней, мужу знать не обязательно. Что же поделать, если мальчики в папу очень увлекающиеся натуры? Даже зверятами они стали из-за любви к одноименным книжкам. Если им что-то зашло, то раскручивать тему они будут до предела, точно так же, как и их папа. Боюсь представить последствия, проговаривает на секунду, оторвавшись от моей шеи. Дальше уже ничего разобрать не могу. Иль плотно вжимает меня своим телом в стену. Дыхание затаиваю, полностью погружаясь в ощущения. Можно ли быть счастливее? Нет, точно нет. Тело пробивает озноб, когда он ведет языком вверх по шее до самого подбородка, подцепляя кожу на нем зубами. Дыхание спирает, кислород забывает, как в легкие поступать. От остроты чувств связь с реальностью начинает медленно таять. Мир крутится и затихает, остается только Наиль. Его запах, тепло, прикосновение, каждое из которых — прямой путь в нирвану. «Иди сюда!» — подхватывает на руки, крепко к себе прижимая. Пока мы добираемся до постели, опускаю голову ему на плечо, целую влажную кожу шеи. Пространство вокруг покачивается от переизбытка чувств, которые я к мужу испытываю. Сказать, что мне повезло, ничего не сказать. Все, что происходит сейчас, находилось за пределами моих мечтаний. Да, Наиль не растекается лужицей у моих ног круглосуточно, но я совершенно точно знаю, он меня любит и всегда защитит. Что бы ни происходило, от вируса у малышей до внезапной хандры он всегда рядом. Самым волнительно неприятным событием за последние годы так и осталась встреча с Натальей. Но ни в тот день, ни после он не дал мне поводу усомниться в своих чувствах. Как именно он мотивировал ее больше не появляться, я не знаю и не хочу знать. И дело тут не в безразличии, а в полном доверии. Он обезопасил нас всячески, как только мог. «Подожди!» — упираюсь ладонями в его грудь. Нервничаю, как никогда. Знаю, что Наилю мои слова не понравятся. Скоро мой день рождения. Так вышло, что мы с мальчиками и Женей были в ресторане, и там случайно встретились с Валентином Федоровичем. Поговорили немного. Увидев, как тепло он отреагировал на малышей, я не удержалась, предложила увидеться в ближайшие дни. Обычно по таким важным вопросам я с мужем советуюсь, а тут... Боже, как бы мне не хотелось сейчас с ним ругаться. Оторвав взгляд от моих губ, муж смотрит в глаза, хочет, чтобы я поторапливалась. Женя вернулась из Индии, облизываю вмиг ставшие сухими губы. Мы с ней поговорили... Она хочет с мальчиками провести пару часов. Начинаю очень издалека. Иль знает, как подруга обожает наших детей. Души в них не чает. Валюшина дочка почему-то и сотой доли того восторга в Женьке не вызывает, в котором Дамир и Ренат купаются. Она за ними пищит, так же, как и они от нее. Мы бы могли провести время с тобой вдвоем. Очень здорово. «Мне нравится план», — продолжая удерживать меня в своих объятиях, нежно целует. Мышцы на его руках напряжены так сильно, что становится ясно. Сдерживаться долго не сможет. Стоит заканчивать словесную прелюдию, пока меня живьем не съели. У меня есть еще одна просьба. Пообещай, что не будешь отказываться сразу. Сначала подумаешь. Пытаюсь поймать его взгляд. Мы оба все еще возбуждены до предела. Мне очень жаль Валентина Федоровича. В его возрасте потерять всех родных очень страшно. Я могу поверить, что он не знал о зверствах старшего сына. Так, судя по всему, мне выпал сектор облом. Садится рядом, продолжая гладить мой живот. Не стоило в душевой останавливаться, усмехается. Приподнявшись на локтях, отползаю к изголовью кровати. Тяжело и порывисто втягиваю в себя воздух. Влага к глазам подступает. Ждать от Наиля проявления теплых чувств в адрес отца очень глупо. Я и так знаю и понимаю, он не простит, но наладить хотя бы зыбкое, но общение мне очень хочется. Возможно, мужу не повезло, и я переношу на него свои собственные детские страхи, но порывы сдержать не могу. Сердцем чувствую, что ему общение тоже может на пользу пойти. Невольно вспоминаю, как он, такой большой и сильный, превращается в ребенка, играя с нашими мальчиками. Запросто прыгает с ними по лужам или ест кашу по утрам на перегонки. Конечно, его детство уже не вернуть, но триггеры давно пора отпустить. Мы случайно встретились с Валентином Федоровичем. Он мальчиков увидел. Наиль, он очень раскаивается. Тараторю, стараясь успеть выдать как можно больше информации, пока меня не прервали. Я не прошу тебя с ним регулярно общаться. Давай просто встретимся все вместе. Он посмотрит на мальчиков, и вы с ним, возможно, поговорите. Со всей имеющейся в резерве надеждой смотрю мужу в глаза. Хорошо. Произносит спокойно, чем выбивает меня из колеи. Я была готова к долгим разговорам. Точно? Уточняю, не веря. Почему нет? Если бы не эрекция, он бы выглядел абсолютно спокойным. Удивленно моргаю. Теперь мы можем продолжить. Ты соглашаешься, чтобы я отстала? Допытываюсь, когда он предпринимает очередную попытку подмять меня под себя. Я соглашаюсь, потому что очень сильно тебя люблю и готов идти на уступки ради того, чтобы ты была счастлива. Целует уголок губ. А я испытываю невероятную, щемящую сердце нежность и любовь к человеку, без которого трудно прожить даже день. Теперь мы можем продолжить, маленькая. Да. Полностью расслабляюсь в его руках, позволяя утащить себя в бездну обоюдной зависимости и страсти. Каждое его движение доводит до исступления и эмоционального взрыва. Причина проста. Мы очень любим друг друга.